подойду к тебе робко-робко, прошепчу тебе мило-мило, что ты сердце мое стащила, что люблю я тебя, воробка. Я сожму тебя крепко-крепко, попрошу тебя дерзко-дерзко, стань ты мамой моей невесткой, по кровати моей соседкой. Обними меня мало-мало, поцелуй меня сладко-сладко, и отдайся мне без остатка, как морям отдаются скалы. Я люблю тебя сильно-сильно, а ты полагаешь наивно, что оставлю тебя в покое. Thank you.